А затем, 5 лет спустя после отплытия второй экспедиции, на берега Укью-Иганда выбросила обломки кораблекрушения. Вырезанные на кости изображения красноречиво свидетельствовали о том, что это остатки второй экспедиции флота. Да вот только флот этот, покинув Укью, отплыл на северо-запад, а обломки принесло с юго-востока. Это и был тот самый ключ, который помог мне разгадать тайну течения, сказал Луан Цзя. Ключ, Луан объяснил, что Кудью и Вадью попросили его найти путь обратно в Дара, и он внимательнейшим образом изучил записи, которые ему показали. Районное время обнаружения обломков кораблекрушения помогли ученому совершить настоящий прорыв. Это кольцо, пробормотал он. Великое океанское течение описывает круг. К такому же выводу пришел и Пэкютинья, кивнул Лога Кидасу. Течение, которое принесло нас сюда, подобно змею, кусающему свой хвост. Если бы адмирал Крита продолжил следовать ему, даже когда оно замедлилось близ берегов Укью, нас принесло бы обратно к островам Дара. Надо полагать, что мы с Гзоми, твоей дочерью, обнаружили обломки того же флота, промолвил Луан. И он рассказал Логе о фантастическом видении, посетившем Гзоми в бытность ее еще ребенком, и про то, что его собственное стремление исследовать север подстегнули именно таинственные находки с вырезанным по кости стилизованным изображением Гринофина. Получается, экспедиция Мапидеры вдохновила отправку двух флотов Пэкютинья, а те, в свою очередь, привели сюда вас, с удивлением отметил Лога Кидасу. Какая удивительная череда совпадений, представляющая собой такое же кольцо, как и океанское течение, соединившее нас, ответил Луан Цзя. Возможно, оглядываясь на свой жизненный путь, мы понимаем, что за подобными совпадениями стоит сама судьба. Ога покачал головой и хмыкнул. Философ из меня не важнецкий. Я могу лишь сказать, что обломки этого второго флота навели Пэкютинья на мысль, что существует некий северо-западный проход в Дара. Флот вторжения должен отплыть на северо-запад, снова войти в течение и следовать ему, пока не прибудет в Дара. Мечта Пэкютинья о великом завоевании снова ожила. Он отрядил для проверки маршрута третью флотилию, на этот раз строго-настрого приказав морякам не подвергать себя ненужному риску и раздобыть ценные сведения. Эта экспедиция вернулась спустя год с докладом, что течение действительно вынесло их в северную часть Дара, где Караклим лишь ценой огромных усилий удалось вырваться из потока. Но, увы, стена бурь была и там. О чем нам обоим прекрасно известно, перебил собеседника Луан Цзя и легонько хмыкнул. Образующие стену штормы там перемещаются хаотически и угрожают поглотить любые приблизившиеся корабли. Хотя третий флот целых 3 месяца держался близ стены бурь, однако морякам так и не удалось найти проход, а попытка пойти через нее напролом привела бы к повторению трагедии, постигшей вторую экспедицию. Пэкютинья собрал всех рассеянных по степным племенам пленников из флота адмирала Крита и бросил нас в темницу. «Потому что хотел выведать у вас тайну прохода через стену бурь?» – спросил Луан. Ога устало кивнул. «Неважно, сколько раз мы повторяли, что прошли через стену исключительно благодаря удаче, сами не зная, как это работает». Пэкю упорно отказывался поверить. Пытки были безжалостными, и некоторые из пленников, не в силах терпеть боль, давали ответы. «Совершенно очевидно, что все эти навигационные приемы оказались фикцией», что выявилось в ходе последующих экспедиций, и обманщиков казнили. Долгие годы я слагал эпоса Пэкютинья, вы наверняка слышали обрывки из него. То был способ выжить, и я развлекал правителя в надежде, что мне удастся при помощи вымышленного рассказа пробудить в его сердце добрые чувства, смягчив исконно присущие ему жестокость и воинственность. Так, по преданию, Тутутика раздает мужчинам и женщинам волшебные зеркала, в которых они выглядят прекраснее, чем на самом деле, и тем самым подвигает их становиться лучше. Но перед лицом таких ужасов я не сумел сдержать язык и однажды сочинил главу, где Пэкю выглядел таким, какой он есть, человеком, видящим прекрасный сон, который на поверку обращается для всех лишь кошмаром. В приступе ярости Тинья изгнал меня прочь и бросил сюда, чтобы я осознал свои проступки. Я уже потерял счет дням, проведенным в этой лишенной солнца темнице. Я последний уцелевший из тех, кто прибыл из Дара, и, как сами видите, едва ли протяну долго. Луан Цзя закрыл глаза и переосмыслил все, что случилось с ним со дня выхода на берег. Все оказалось ложью. Разглядывая гидроюту и обломки плота змея, принц и принцесса Люку наверняка сообразили, что он крупный ученый, и разработали хитрый план. Они построили массовые могильники и состряпали фальшивую историю взаимоотношений Дары и аборигенов. Воспользовавшись его инстинктами учителя и уязвимостью после мучительного путешествия, Кудью и Вадью обманом заставили Луана указать их флоту путь в Дара. Вместо того, чтобы вести тела умерших членов экспедиции Криты, флот доставит на острова огромную армию и принесет гибель десяткам тысяч человек. Хотя Люку уже знали, что океанское течение описывает кольцо, Луану они ничего про это не сообщили. Вероятно, то была проверка, действительно ли он так умен или просто делает вид, не обладая на самом деле знанием, как делали многие повелители Дара. Загадка, которую Люку так и не удалось решить, заключалась в том, как можно пробраться через стену бурь. Именно ее и предложили Луану. Кудью и Вадью задумали сделать его соучастником в величайшем из бедствий, которые когда-либо обрушивались на Дара. Луан вздрогнул. А ведь это им почти удалось. Стена бурь, подобно цикаде, вылезающая из земли только в определенные годы или во время солнечных и лунных затмений, подчиняется определенному распорядку. Периодически в ней открываются проходы различной ширины и продолжительности. Луану Цзя удалось наконец составить модель, в которую вписывались все накопленные факты. Используя эту модель, можно было предсказать точную дату образования в стене бурь очередного устойчивого прохода, через который мог пройти флот вторжения. А ведь он записал вычисления в гитраюту, оставив книгу лежать в шатре, который делит с Кудью и Вадью. Необходимо срочно возвращаться, пока ответ не попал в руки Люку. Луан ринулся наверх по туннелю к поверхности, но в последний момент сделанная из костей решетка захлопнулась перед ним. «Луан Цзя!» По туннелю разнесся голос Кудью. Он звучал холодно и был лишен уважения, которое принц всегда демонстрировал по отношению к гостю. «Твоя попытка совершить измену раскрыта». Глава 50. Возвращение домой. Укью и Ганде, двумя годами ранее. Расчеты Луана Цзя выдали Люку точное время образования следующего устойчивого прохода в стене бурь к северу от Дара. Чтобы попасть туда вовремя, флоту требовалось выйти из Укью почти за год до намеченной даты. Это означало, что приготовление к величайшему в истории степных народов вторжению следовало начать без промедления. Огромные города-корабли требовалось приспособить для перевозки гринофинов и воинов Люку, а также запаса продовольствия и фуража, которого хватит по меньшей мере на год. В итоге экспедиционный корпус составили 60 гринофинов и 5000 воинов под началом самого Пэкью, намеревавшегося устроить оплот в Дара. Старший сын Тинья, Кудью Ратан, оставался управлять королевством. Как только основа господства будет заложена, а население Дара покорено, в свой новый дом переберутся следующие племена Люку. Однако для успеха этого дерзкого плана следовало знать не одно единственное время, но целую серию дат, в которые сквозь стену бурь будут открываться устойчивые проходы. Ведь кораблям Люку предстояло совершить много рейсов между двумя землями. При всем их умении Кудью, ни Вадью по прозвищу Танванаки не удавалось извлечь смысл из расчетов, сделанных Луаном Цзя в гитраюту. Коренящиеся глубоко в душе сомнения в искренности принца и принцессы Люку побудило Луана не записывать все этапы своих вычислений и исключить из системы доказательств важнейшие шаги. В результате итоговая модель получилась такой сложной и отвлеченной, что никак не получалось воспроизвести мыслительный процесс ученого, не расшифровав намеки, оставленные в книге в сокращенном виде. Вопреки всем тщательно разработанным планам, хитроумные Люку так и не сумели полностью обмануть лучшего стратега Дара. В общем, у них имелась только одна дата, тогда как требовалось гораздо больше. Пэкью Тинья начал с попыток уговорить Луана. Он посулил ему несметные богатства и пообещал сделать могущественным таном после завоевания Дара. Луан рассмеялся ему в лицо. Затем Пэкью попробовал пытки. Ему было известно множество надежных способов причинить боль, и прежде они неизменно срабатывали с изнеженными пришельцами из Дара. Луану один за другим вырывали ногти на ногах, и бедняга орал, пока не пропадал голос. Привязав бедра ученого к длинной костяной скамье, ему загибали ноги вверх до тех пор, пока не ломались колени, и Луан выл так, что у стражников кровь отливала от лица. Но когда ему давали гитраюту и перо, он просто качал головой. Строптивца окунали под воду и держали до тех пор, пока он не переставал дергаться, и лишь потом вытаскивали. Ему сдавливали грудь тяжелыми камнями, пока он не терял сознание. С течением времени один лишь вид воды или доски с камнями заставлял Луана трепетать от ужаса, и он рвался из рук стражей в напрасной попытке сбежать. Но когда ему приносили гитраюту и совали в руку перо, он только качал головой. «Воин Льюку не издаст ни звука, даже когда пламя Гринофина сжигает его плоть», — сказал Пекютинья, хмурясь. «А ты, подобно всем неженкам из дара, кричишь и плачешь, как ребенок, от малейшего неудобства. Ты явно лишен боевого духа. Нет стыда в том, чтобы кричать, когда тебе больно», — ответил Луан Цзя. «Как нет ничего позорного в том, чтобы признаться, что тебе страшно. Истинная храбрость состоит в том, что человек принимает боль и страх, но все равно поступает правильно». Взбешенный Пекютинья поклялся живьем ободрать Луану Цзя кожу, срезая ее полоска за полоской. Но Танванаки напомнил отцу, что им по-прежнему необходимо узнать секрет, скрытый в голове у ученого, и, убив его, они никак не приблизятся к цели. «Можешь предложить способ получше?» – спросил Пэкю. «Люди из дара очень подвержены наставлениям своей философии», – заметила Танванаки. «И у меня родилась идея, которая, как мне кажется, сработает. Иногда самая страшная пытка вовсе не связана с истязаниями плоти». Луана Цзя снова притащили на носилках в пыточный шатер, но на этот раз у столба стоял Огакидасу, голый и связанный. «Если ты не сделаешь того, о чем мы просим», — проговорил Пекютинья, — «мы больше не причиним тебе вреда». Стражник Льюку полоснул каменным ножом по груди Огакидасу и срезал кусочек плоти. Кровь брызнула из раны, Ога закричал. Лицо Луана перекосилось. Он возмущенно воззрился на Пекютинья, и глаза его словно бы метали искры. «Каменный нож очень острый», — вкрадчиво сказал Пекютинья. «По моим прикидкам, придется сделать 1000 порезов, прежде чем твой друг умрет». Ога нечленораздельно взвыл, когда стражник снова шевельнул кистью. Кровь полилась из второй раны. «Ну а затем», — продолжил Пекютинья, — «я выберу одного из детей, рожденного от рабов дара, и проделаю с ним то же самое. А когда умрет и он, возьму следующего». Многие гости из дара завели детей от Льюку, или в период, когда с ними обращались как с королями, или позже, когда им пришлось играть роль рабов. Соотношение сил изменилось, но дети, ни в чем не повинные, все-таки рождались. К большинству полукровок Льюку относились как к рабам. Зубы Луана заскрежетали, когда он с силой стиснул их, а вены на лбу и шее вздулись и запульсировали. «Тебе не причинят больше вреда», — заверил ученого Пекютинья. «Я намерен щадить тебя, чтобы ты жил долго и видел, сколько людей умирает из-за твоего упрямства». Слова его прерывались очередными стонами Оги, когда стражник снова и снова кромсал несчастного. Луан попытался встать с носилок, но веревки из сухожилий прочно удерживали его. «Не я в ответе за них. Ай-яй-яй», — промолвил Пекютинья. «Какой же ты лицемер. Ваши мудрецы без конца толкуют о ценности человеческой жизни и об отсутствии разницы между преступным действием и бездействием. И вот теперь ты делаешь вид, будто не имеешь никакого отношения к человеку, держащему каменный нож. Ты в силах остановить пытку простым кивком. Отказываясь сделать это, ты все равно что сам наносишь порезы». Страж сделал 3 быстрых движения запястьем, и вопли Оги слились вместе, не напоминая уже больше человеческий голос. «Стойте! Прекратите!» Пекютинья посмотрел на Луана Цзя и ухмыльнулся. Старый ученый кивнул, признавая свое поражение. В бытность юноши, движимым страстью мстить за несправедливость, он мог бы укрепить дух и устоять вопреки крикам пытаемого Оги, которые буквально разрывали его сердце. Будь он тем самым молодым стратегом, что дал королю совет предать друга ради прочного мира для всего народа, судьбы миллионов людей могли бы перевесить для него страдания одного единственного человека. Но возраст подточил его логику, и теперь Луан Цзя не мог вынести мысли, что стал причиной пыток своего друга. «Чувства превращают нас в глупцов, и все-таки без чувств мы были бы просто бездушными инструментами, которыми пользуются боги в своих непостижимых уму играх». Луан Цзя выдал целую серию новых дат последовательного образования проходов в стене бурь. Это сработает лишь в отношении северного участка стены, потому как именно к ней относится наибольшее число имевшихся у меня наблюдений, пояснил он. И чем дальше мы уходим в будущее, тем менее точными становятся расчеты. С целью проверить, что Луан Цзя и в самом деле сказал правду, Пекютинья забрал у него результаты расчетов исчислений пути, потребовав переделать все заново. Он рассуждал так: если ученый пытался на ходу изобрести ложные цифры, необходимость опять воссоздать труд выявит нестыковки. Трижды просили Луана Цзя пересчитать, и каждый раз результат был один и тот же. Все еще не полностью убежденный, Тинья заставил ученого выполнить инженерные расчеты, как приспособить города-корабли под перевозку тяжелых горинофинов. После того, как переделанный в соответствии с предложениями Луана корабль с горинофинами на борту успешно прошел предварительные испытания, Пэкю окончательно уверился, что ученый из Дара усвоил преподнесенный ему урок. И верно, с тех пор Луан Цзя сделался покорным и исполнительным слугой. Когда ноги немного зажили, он стал ковылять на костылях, делая все, что потребует Пэкю. Он придумал, как переделать внутренние переборки и отсеки на городах-кораблях, чтобы лучше разместить провианты и оружие, необходимое для вторжения, изобрел специальные крепления для горинофинов, чтобы они могли путешествовать с относительным удобством, рассчитал оптимальные способы распределения груза и людей по кораблю, чтобы тот лучше мог сопротивляться свирепым штормам. «Зачем вы это делаете?» – спросил его Ога Кидасу. Луан покачал головой и ничего не ответил, но Ога не унимался. «Я бы на вашем месте предпочел покончить с собой, ради моей дочери, ради всех сыновей и дочерей Дара». Луан вздохнул. «Даже будь я мертв, Люку все равно могут попасть в Дара. Я старый и слабый человек и очень хочу снова увидеть родину, прежде чем умру». Флот вторжения отплыл в благоприятный день. С палуб городов корабли и воины, отправляющиеся в экспедицию, махали остающимся на берегу. Им предстояло завоевать рай для своих соотечественников. 20 городов кораблей, груженных людьми, скотом и горинофинами, вошли в широкое океанское течение. Их паруса наполнились ветром, делая суда похожими на айсберги, что встречаются в море далеко к северу. 20 судов. Это было меньше половины от изначального флота Мапидры. Остальные предназначались для отправки в Дара будущих подкреплений. Постепенно ноги Луана заживали, и он передвигался все лучше. Большую часть плавания старик провел, изучая горинофинов. Зарисовывал эскизы в гидроюту, расспрашивал конюхов насчет повадок зверей. Пэкютинья, плывший на том же корабле, смотрел на Луана и удивлялся. Ох уж эти эксцентричные ученые. Даже сломленному человеку требуется занятие по душе. По мере того, как течение становилось сильнее, города-корабли набирали ход. Наконец флот подошел к стене бурь, на несколько дней раньше, чем то было изначально запланировано. Корабли вышли из течения и стали ждать перед величественной завесой из циклонов близ места, где Луан Цзя проник через стену 2 года назад. Наступает момент истины, обратился к нему Пэкютинья. Скоро мы выясним, на самом ли деле ты такой умный, каким себя считаешь. Луан ничего не ответил. В назначенный день все на судах напряженно наблюдали за бурей. До полудня в высоких, до неба, волнах облачности не было заметно никаких перемен, а затем вдруг зигзагообразные молнии стали озарять тучи синхронными вспышками. Казалось, будто вся завеса циклонов превратилась в ослепительно яркий пульсирующий свет. Пока вспышки продолжали мелькать, циклоны вдруг разошлись, словно бойцы в ожесточенной схватке, получившие вдруг с обеих сторон приказ отступить. Постепенно в промежутке между смерчами показалась узкая полоска спокойной воды. Так сцена открывается между двумя половинами занавеса перед началом народной оперы. Громогласный вопль огласил все города-корабли. Рискованная игра увенчалась успехом. Пэкютинья посмотрел на Луана Цзя, лицо которого выражало противоречивые чувства. «Ты совершил нечто воистину удивительное», — сказал Пэкютинья, и похвала его была искренней. «Твое имя впишут в историю, ибо ты стал первым человеком, раскрывшим тайну этого чуда природы. Вселенная познаваема», — пробормотал Луан Цзя, и трудно было понять, радует это его или печалит. Той ночью, после устроенной на корабле пирушки, Пэкютинья пригласил к себе Луана Цзя, чтобы пропустить по глотку кефира. Пэкю проникся расположением к своему ручному ученому. «Тебя запомнит как героя Люку», — заявил Тинья, — «и как предателя своего народа», — промолвил Луан Цзя. «Не стоит так унывать», — сказал Пэкютинья, — «что правильно, а что нет, зависит от угла зрения. Если бы ты не помог нам, сколько стариков погибло бы зимой в степи и сколько детей остались бы нерожденными? Что было бы, если это излюбленный прием тиранов, при помощи которого они способны оправдать все, что угодно?» Пэкютинья рассмеялся. «Хорошо, зайду с другого конца. Если твоя родная земля так чудесна, то разве не грех приберегать ее только для себя? Те, кто родился в менее благодатных краях, тоже заслуживают права радоваться жизни. У тебя всегда была беспокойная душа, и страсть к путешествиям подвигла тебя покинуть Дара. Почему же ты отказываешь другим в свободе передвижения, которую считаешь принадлежащей тебе по праву? Так ты считаешь, что с точки зрения морали вторжение – это то же самое, что и путешествие с целью познания? Я не вижу особых различий между своей экспедицией и той, во время которой адмирал Крита исследовал нашу землю и объявил себя ее королем. Луан Цзя вздохнул. Из тебя получился бы хороший платный оратор в суде. Тинья хотел было поподробнее расспросить об этой профессии со странным названием, когда на него вдруг накатила волна головокружения, и он повалился на стол, расплескав по кожаной поверхности кефир из кубка черепа. Луан Цзя встал из-за стола, порылся в меховой одежде Пэкю, нашел у него на левом боку связку ключей, с которыми тот никогда не расставался, и поспешил прочь из каюты. Он открыл дверь в кладовую, которую всегда держали запертой. На него резко пахнуло жаром и дымом. Луан Цзя понятия не имел, что хранится в этой комнате. Знал только, что конюхи неизменно уводили разговор в сторону, как только он касался кладовой. Ее всегда закрывали на замок, и ключ, насколько Луан понял, имелся лишь у Пэкютинья. Что бы там ни хранилось, это явно имело важнейшее значение для вторжения Люку. Луан терпеливо выжидал, когда же ему представится шанс. Поддавшись на уловку Кудью и Вадью, он выдал тайну прохода через стену бурь. Единственным способом загладить проступок было помешать захватчикам. Он уже предпринял кое-что такое, что, по его расчетам, должно было сорвать планы Люку подчинить Дара, но для вящей уверенности требовалось нечто большее. Луан разрывался между двумя вариантами. Зарезать Пэкю во сне, что неизбежно моментально раскроет его предательство, и попыткой тайком пробраться в кладовую и устроить там диверсию. В конечном итоге он выбрал последнее. Пэкю Тинья был человеком умным и могущественным, но на его место мог встать другой Тан, например коварная Тан Ванаки, тогда как возместить содержимое кладовой, вполне возможно, окажется нереально. Луан надеялся, что принял верное решение. Демонстрируя полную покорность Люку, он заслужил их доверие. Ученый играл роль слабого и недалекого человека, не способного понять, что для отпора злу необходимо иногда пойти на причинение вреда невиновным. Луан сделал так, что Пэкью смотрел на него свысока, недооценивая его способности. И все ради этого мига, который наконец-то настал. Комната была забита плетеными мешками, содержащими, похоже, что-то вроде зерна. Быть может, это некое лекарство или же особая пища, придающая воинам дополнительные силы. Что бы это ни было, его следует уничтожить. Вот только Луана смущал резкий кисловатый запах, как будто отдававший чем-то паленым. Он был уверен, что уже встречал его раньше. Образ наполняемого горячим воздухом шара, на котором они летали вместе с Бзоми Кидасу, лучшей его ученицей, вдруг, непонятно с какой стати, возник в голове. Неважно, размышлять все равно некогда. Бывает время копить знания, а бывает время действовать. Давным-давно господин Гару преподал ему этот урок. Луан облил мешки маслом из украденного в кладовой кувшина, а потом швырнул факел и увидел, как помещение в один миг охватил пожар. Выбегая наружу, он мысленно прошелся по пунктам намеченного плана. Гитраюту в безопасности, спрятана в темном углу трюма, где ее навряд ли найдут. Поддавшись в последний миг слабости, Луан написал письмо Гин Мадзати, возлюбленной, о которой никогда не переставал думать и которую так и не смог уговорить отказаться от стремления к власти и почестям. Что ж, быть может, из них двоих это он был глуп. Луан Цзи гнался за своей мечтой, и вот куда она его завела. Будет здорово, если книга уцелеет и со временем попадет к тому, кто сумеет извлечь из нее смысл, но это не принципиально, а больше ему терять нечего. Луан подбежал к входу в узкий коридор, приведший его к кладовой, и поднял лопату, которую захватил по пути сюда. На миг ему показалось, что он снова в построенном императором Риши дворце в Пане, сражается бок о бок с господином Гару, а все вокруг него в огне. Он займет здесь оборону и будет сдерживать стражников Люку, сколько сможет. Чем дольше Луан простоит, тем больше таинственного вещества в кладовой будет испорчено пожаром. Вам стоило позвать меня на помощь. К нему подошел Лога Кидасу. Он нес два меча из Дара, которые один Тан хранил как трофей. Ученый удивился. «Разве ты не хочешь увидеть Бзоми Яки?» – спросил он, взяв у Оги один из мечей и бросив лопату. «Долг отцов идти на войну, чтобы избавить от этого своих детей. Луан улыбнулся. «Ну ладно, дружище, тогда за дело». Стражники устремились на них из темноты, но приятели издали кличи стали рубить Люку направо и налево. Глава 51. Ловушка. Руи, второй месяц 12-го года правления четырех безмятежных морей. В конце концов они нас одолели. Кладовая выгорела, приковали обоих в трюме, убивать не стали, сделать свидетелями разорения нашей родины. Голос Оги Кидасу слабел, и вскоре, даже приложив ухо к самым его губам, Дзоми не могла ничего разобрать. Горд дочь горд увидеть снова. Губы несчастного перестали шевелиться. Дзоми припала головой к груди отца, но не услышала биения сердца. Она приложила его руку к лицу, и горячие слезы оросили морщинистую кожу, уже становившуюся холодной и твердой. Руки лежавшего на других носилках Луана Цзя зашевелились. Дзоми придвинулась поближе и взяла их в свои. «Учитель, я здесь!» — крикнула она, вглядываясь в пустые глазницы. Кисти старика продолжали двигаться в ее хватке, как пытающаяся высвободиться скользкая рыба. Дзоми отпустила их и стала наблюдать за фигурами, которые руки Луана принялись описывать в воздухе. «Пищи воск!» — бросила девушка, обернувшись. Он пытается что-то сказать. Люди в большом зале для приемов засуетились, и вскоре на подносе принесли кусок размягченного воска. Дзоми взяла поднос и положила на него руки учителя. Даже лишенный зрения, он нащупал пальцами воск и начал лепить. Дзоми смотрела, как на подносе одна за другой возникают логограммы. Она заметила, что движения рук учителя становятся все более медленными и неловкими. Слезы ручьями лились у нее по лицу, молодая женщина чувствовала, что сердце ее вот-вот разорвется. «Взвешивай тщательно рыбу и помни, вселенная познаваема. Крубин поднимается с глубины, прилипал и отделяется. Плачущий младенец, воркующий родитель, великодушные спутники, братья, бдительная слабость, сочувствие, обнимающее мир вокруг нас, представить новые машины, увидеть никем неизведанные земли, поверить, что каждый имеет полное право владеть величием королей, благодарен, то был итог его жизни». Прощальный крик дикого гуся, покидающего пруд. Заключительная логограмма обрела форму, пальцы перестали шевелиться. Издав последний, едва слышный вздох, Луан Цзя умер. Дзоми отступила на шаг и опустилась на колени перед обоими носилками. Сперва она поклонилась, коснувшись лбом пола, в направлении Оги Кидасу. «Ты создал мое тело и выковал мой дух, отец, хотя мы виделись всего дважды в этой жизни, в момент моего рождения и твоей смерти». Но серебряные пряди нашей разлуки вечно будут освещать обширное море моей памяти. Затем девушка повернулась и коснулась лбом пола, обращаясь к учителю. Ты был родителем моего ума и наставником моей души, Луан Цзяджи. Разрыдавшись, она не смогла продолжить. Никто не мешал ей воздавать почести, хотя обычай говорил, что только короли и императоры вправе произносить эпитафии великим ученым. Был подготовлен и отправлен в Пан подробный отчет о случившемся. Кое-кто полагал разумным послать императору также и Гитраюту, но Танка Рукана, глядя на скорбную фигуру Дзоми Кидасу, прижимавшую к себе книгу с такой силой, с какой тонущий человек цепляется за все способное держаться на воде, лишь покачал головой. Пусть книга находится там, где она нужнее всего. Тела Оги Кидасу и Луана Цзя оставили лежать в большом зале для приемов. После подобающего периода траура Дзоми сможет забрать их и похоронить в родных местах, на Дасу и в Хане. Но, учитывая, что сейчас идет война, погребение, возможно, придется отложить. Почему ты не забрал тело своего протеже, брат-черепаха, как мы делаем это с телами наших любимцев в миг их апофеоза? Луан всегда верил, что вселенная познаваема. Неправильно было бы сделать из его смерти загадку. У тебя странные представления о том, как оказывать почести смертным, Лута. Я много размышлял о наших отношениях со смертными. Может, мы и не столкнулись с богами Люку, но вы обратили внимание, что эти люди начали молиться нам, называя именами своих божеств. Скажите, вы чувствуете себя польщенными или оскорбленными? Танка Рукана и Дзоми Кидасу спорили, насколько разумно будет императору приехать на Руи. Основываясь на опыте Луана Цзя, можно сделать вывод. Пэкютинья, умный и коварный противник, сказала Дзоми. Прежде чем привозить сюда императора, нам следует убедиться, что отступление Люку – это не очередная их военная хитрость. Но если мы станем медлить слишком долго, это даст Тинья время перегруппировать силы. Чем дольше мы выжидаем, тем сильнее укрепятся его позиции. Верной стратегией в данном случае будет немедленно запросить подкрепление и ковать железо, пока оно еще горячо. Присутствие императора вдохновит войска и устрашит варваров. А еще, если государь прибудет сюда, нам окажется проще вести переговоры о безопасности принца Тиму. Дзоми вздохнула. К этому времени она уже достаточно освоилась с путями мира, дабы сообразить. На самом деле Танка Рукана боится, что если Тинья в отчаянии причинит вред принцу Тиму, то обвинят именно его. Танка Рукана хотел, чтобы император Рагин был здесь, дабы ему при плохом раскладе не пришлось навлечь на себя гнев императора и императрицы. Дзоми понимала, что с точки зрения политики это, возможно, верный ход, но подобная стратегия представлялась ей ошибочной. Как только посыльный воздушный корабль прибыл в Пан, Куни немедленно начал подготовку к тому, чтобы переправиться на Руи с остальной частью армии. «Я категорически против такого способа действий», — заявил Мюнсакри. «Ситуация на Руи пока еще неопределенная, и я полагаю, что к сомнениям, которые высказала Дзоми, следует прислушаться». «С чего это вы все сделались вдруг такими осторожными?» — спросила Джа. В голосе ее звучал с трудом сдерживаемый гнев. Императрица не терпелась воссоединиться с принцем Тиму, и она заподозрила, что, затягивая войну, Мюн надеется укрепить таким образом собственное влияние. «Маршал Мадзати всегда учила нас, что есть время действовать и есть время ждать», — ответил Мюнсакри. «Не верю я в скорую победу и в этот кажущийся крах обороны Льюку. Нигин Мадзати ведет эту войну», — возразил Куни сердито. «Я иду, хочешь ты того или нет, там мой сын. Кто, как не ты, должен понимать отцовские чувства?» Император Рагин прибыл в Крифи с генералом Мюном Сакри и подкреплением. 10 000 воинов и воздушные корабли, оборудованные пламеметами. Поскольку Льюку не доверяли экипажам собственных воздушных судов, по большей части укомплектованных сдавшимися Дара, вполне резонно опасаясь, что те при первой же возможности дезертируют, они посадили на землю все суда, используемые на досу в качестве разведчиков. Также, поскольку сами Льюку не обладали надлежащими умениями и навыками, чтобы подготовить достаточное количество боевых воздушных кораблей, они предпочли уничтожить во время отступления захваченный на военной базе на горе Киджи флот, лишь бы не дать ему попасть в руки противника. Для строительства новых судов требовалось время. Те воздушные корабли, что сопровождали императора, были последними из оставшихся в Дара. Мюнсакри отдал приказ следовать за отступающими Льюку медленно и осторожно. Во главе воздушной флотилии был поставлен Пума Ему, и он распорядился устраивать стремительные вылазки против армии дикарей. Целью этих набегов было не нанести врагу ущерб, а истощить запасы огня гринофинов и утомить их полетами. Льюку ответили тем, что разделили крылатых скакунов на группы. Пока одна часть зверей ковыляла по земле, набирая сил, другая тем временем поднималась в воздух, дабы отражать наскоки кораблей Пумы. Пока воины варваров медленно отступали к побережью, гоня за собой в виде живого щита гражданское население, гринофины, напуганные после кровопролитной битвы с имперскими воздушными кораблями, держались на расстоянии отметающих огненные языки судов, даже когда вылетали на их перехват. Таким образом, обе стороны вели воздушный танец, делая ложные выпады и выискивая слабые места противника, но не бросаясь опрометчиво в бой. Часть гринофинов отрядили охранять города-корабли, стоявшие на якорях вдоль западного побережья Руи, от бомбардировок с воздуха или от коварных набегов механических крубинов. Создавалось впечатление, что конечной целью Пекютенрия было добраться до побережья и погрузиться на города-корабли. Ну а дальше одно из двух. Исполнив сей замысел, он либо отступит на досу, чтобы устроить там последний оплот, либо удалиться в открытый океан. «Нам следует остановить Тенрия прежде, чем он дойдет до берега», — объявил Куни, и Танка Рукана отрядил несколько сотен всадников, поставив перед ними задачу незаметно обойти с фланга отступающую армию Льюку и угнанных ими людей. Несколько имперских воздушных кораблей с пламеметами держались на некотором отдалении от них, чтобы отвлечь внимание патрульных гринофинов от конного отряда. Если силам Тана удастся перерезать Льюку дорогу к морю, у императорской армии появится шанс полностью окружить врага. Дзоми Кидасу предпочла отправиться вместе с всадниками Тана Карукана. От зимнего холода приспособление у нее на ноге задубело, ходить было сложно, а езда верхом предоставляла большую свободу. Молодая женщина пользовалась возможностью оторваться от кавалерийской бригады и понаблюдать издалека за воздушным танцем гринофинов и кораблей. Хотя Луан Цзя оставил в гидроюту подробные записи об этих существах, Дзоми напоминала себе, все нужно наблюдать воочию, следует взвешивать рыбу. Экипажи имперских кораблей и наездники гринофинов уже провели достаточно сражений, чтобы до известной степени приспособиться к тактике противника. У воздушных судов было два преимущества: способность бесконечно долго оставаться в небе и пламеметы с большей дистанцией поражения, но зато гринофины были маневреннее и быстрее. Пока экипажи кораблей держались на чеку и строго соблюдали строй, прикрывая слабые места, они могли отражать все атаки зверей, но не обладали необходимой скоростью и подвижностью, чтобы нагнать их. Кидасу тщательно зарисовывала действия гринофинов и подмечала, какие части тела они особенно берегут, вступая в схватку с воздушным кораблем. Девушка не преминула даже исследовать кучи гринофиньего помета, когда они им встречались, к досаде остального состава кавалерийской бригады. Дзоми не могла толком сказать, что хочет найти, но была уверена в правоте Гинмадзати. В понимании гринофинов лежит ключ к конечной победе над ними. Иногда кое-кому из гражданских удавалось сбежать от Люку, и они искали защиты у конников Танака Рукана. Таких беглецов было намного меньше, чем ожидал генерал, и, судя по разговорам с ними, причиной была система десятков, введенная предателем Раолу. Даже если вдруг и выпадала возможность, немногие семьи отваживались бежать, зная, что соседям придется дорого заплатить за их поступок. Система Раолу помогала Люку прекрасно контролировать завоеванное население, и Танка Рукана проклинала имя предателя. Как-то раз, допросив сбежавших селян насчет того, в каком моральном состоянии пребывают отступающие войска Люку, Карукана уже собирался отправить их к Мюнусакре, под защиту главных сил армии. Но Дзоми Кидасу задержала крестьян еще на некоторое время и стала засыпать их вопросами. Сколько человек требуется для кормления гринофина и ухода за ним? Что и в каком количестве эти звери едят? Сколько часов в день на это уходит? Какую пищу они предпочитают? Часто ли испражняются и какую форму имеет их свежий кал? И так далее и тому подобное. Танка Рукана не видел особого смысла в этих вопросах. «Ты что, задумала стать пастухом гринофинов?» Иронически поинтересовался он. Дзоми Кидасу в ответ лишь покачала головой. Большинству жителей Дара гринофины казались чудовищами из кошмаров, но она сама, будучи достойной ученицей Луана Цзя, понимала, что даже монстров можно познать. Чтобы достичь побережья, армии Люку и угнанным селянам предстояло миновать перевал Надза, расположенный близ северного побережья Руи. Перевал находился в узком конце, похожей на воронку долины, над которой с обеих сторон нависали горы. В противоположном конце, где долина имела около мили в ширину, лежала деревня Фада. Место это было до некоторой степени знаменитое, поскольку во время войны Хризантемы и Адуванчика именно здесь заканчивался соединяющий Дасу и Руи туннель, прорытый Гинмадзати. Поскольку туннель был сделан исключительно для военной надобности, он не мог использоваться для торговых целей без существенных вложений. Кунигару мудро рассудил, что возобновление начатого тираном Мапидора ненавистного проекта не вызовет одобрения у его подданных. Посему туннель был заброшен, и со временем кратер, из которого вышли воины Гинмадзати, завалило камнями. О нем сейчас вообще мало кто помнил, если не считать ветеранов, воевавших в давнюю пору под началом маршала. Далее на запад долина суживалась, и к началу перевала над за стены из гор разделяли какие-то 100 шагов. Всадники генерала Карукана успели добраться до перевала, опередив отступающих Люку на несколько дней, что давало им достаточно времени на постройку мощных укреплений из камней и поваленных деревьев. Карукана с облегчением выдохнул. Если возвести укрепление, обороняющимся не страшна даже атака гринофинов. 500 всадников были вполне уверены, что смогут сдержать значительно превосходящую армию Люку до подхода основных сил под началом императора Рагина и Мюнасакри. Дзоми смотрела на укрепление, сдвинув брови. «Что тебя смущает?» – спросил Танка Рукана. «Не могу понять, почему гринофины нас не обнаружили», – ответила девушка. Она бросила взгляд на воздушные корабли, патрулирующие местность в некотором отдалении. Карукана не хотел, чтобы они висели у них над головами, наводя Люку на мысль, что на перевале над за что-то происходит. На протяжении всего нашего похода гринофины досаждают прикрывающим нас воздушным кораблям. Так в том-то и смысл, чтобы звери не нашли нас, но это здорово смахивает на спектакль. Ни один патруль из горинофинов не пролетел поблизости. Люку как будто хотят убедить нас, что мы одурачили горинофинов при помощи воздушных кораблей. А ведь тем нет никакого смысла улетать так далеко от главных сил генерала Сокри. Похоже, дикари уже знают, где мы есть. Дзоми, это отдает паранойей. А вам не кажется странным, что теперь крылатые монстры перестали беспокоить наши корабли прикрытия? Может, горинофины устали и нуждаются в отдыхе? Ты сама сказала, что на протяжении всего нашего похода они не давали покоя воздушным судам. Дзоми покачала головой. Люку не использовали против воздушных кораблей одних и тех же горинофинов. Были задействованы по меньшей мере 3 группы. Пока одна работала, 2 другие отдыхали. Впечатлен, что ты так пристально за ними наблюдала, сказал Карукана. Но что с того? Большинство горинофинов занято, надо полагать, против воздушных кораблей Пумы и Ему, сопровождающих главные силы Мюнасакри. Важно то, что мы первыми успели сюда дойти и укрепиться. Даже если теперь горинофины нас и обнаружат, Люку не смогут взять укрепление до подхода наших главных сил. Они просто обречены. Но все идет как-то уж чересчур гладко. Тинья наверняка знает, что это ключевой пункт обороны побережья. Но вместо того, чтобы обойти перевал или заблаговременно овладеть им, как ни в чем не бывало отступает, не удосужившись даже выслать на разведку горинофинов, чтобы проверить маршрут. Что-то здесь не так. Если во всяком умысле видеть второе дно, то никогда ничего не сделаешь, раздраженно буркнул Танка Рукана. Если, по-твоему, эти варвары такие всеведущие, то зачем нам вообще пытаться с ними сражаться? Я вовсе не это имела в виду, запротестовала Дзоми. Иногда стоит смотреть на вещи проще. Боги, может, и подыграли захватчикам, дав им таких удивительных скакунов. Однако сие неизбежно определило тактику боя дикарей. Мы ничем не удивили их, кроме воздушных кораблей с пламеметами, а любой полководец имеет склонность строить планы, исходя из последних условий, с какими ему пришлось столкнуться. Поскольку Люку не ожидают многого от наших сухопутных сил, то твои подозрения, скорее всего, следует объяснить тем, что Тинья не видит необходимости беспокоиться или осторожничать, пока ему известно, где находятся наши воздушные корабли. Дзоми хотела возразить, но, не будучи в состоянии предложить внятную теорию вероятных действий Люку, промолчала. Однако тревога ее лишь усугублялась. Задолго до того, как показалась армия Люку, земля задрожала под тяжелой поступью горинофинов. Это было похоже на то, как если бы гигантское стадо слонов ломилось через лесные дебри или удар грома раскатился по земле, а затем показались они сами. Тысячи беженцев гнали через долину, словно скот. Люди шли, спотыкаясь и шатаясь, тащили детей, истощенные долгими днями пути с тяжелыми мешками, полными зерна и другой провизии для армии Люку. Следом валила орда воинов Люку вперемешку с исполинскими фигурами шагающих горинофинов, массивные туши которых представляли разительный контраст с ограниченным пространством долины. У Дзоми бешено заколотилось сердце. Проклятие! Как мы об этом не подумали? Что, если они погонят на нас гражданских? Спросила она. Мы не вправе дать Люку прорваться. Но это же наши люди. Мы не можем вот так просто перебить их. Лицо Карукана было мрачным. Нам придется, чтобы удержать позицию. Солдаты Дара выстроились за баррикадой, натянув луки и наложив стрелы. Но Люку не погнали толпу дальше. Вместо этого пленники получили приказ сесть прямо перед баррикадами, а воины Люку и горинофины выстроились позади них. Шеренги уходили вглубь долины, насколько хватало взгляда. Войска императора вошли в долину. Возбужденно воскликнул Карукана, читая сигналы, которые подавал при помощи флажков один из парящих в отдалении кораблей. Враг в западне. Кунигару оглядывал ряды стоящих перед ним варварских воинов, выискивая глазами сына. Дикари теперь были облачены в пестрые наряды из столь любимых степняками мехов и кож в сочетании с шелками и ситцами, которые предпочитали в Дара. Многие Люку увешали тела нитками жемчуга, ожерельями, цепями из благородных металлов, то были плоды грабежа и мародерства. При явной нехватке дисциплины, подчеркиваемой строгой упорядоченностью имперских солдат, одетых в одинаковые мундиры, имелась в этих варварах какая-то ухарская удаль, читавшаяся в дерзких, гордых позах. Они напомнили Куни его старое войско, ту шайку бандитов, с которой он десятки лет назад начинал восхождение к трону Дара. За дикарями в строю стояли сдавшиеся в плен имперские солдаты, связавшие свою судьбу с захватчиками. Они сгорали от стыда и не осмеливались взглянуть на императора. А еще дальше за ними, перед перегораживающей перевал баррикадой, собрались гражданские, которых Куни поклялся защищать. Он вдруг почувствовал себя старым и слабым. «Ну сколько еще войн мне придется вести? Сколько еще людей должно погибнуть?» Ряды варваров раздались, из них выступил могучего сложения мужчина и встал напротив императора в промежутке между двумя армиями. «Ты, надо полагать, Пэкью Тинья?» – спросил Куни. Тинья кивнул, осклабившись. «После того, как я столько дней привечал как гостя твоего сына, для меня честь встретиться с его отцом, императором Рагином». Куни усилием воли сохранил на лице невозмутимое выражение. То, что Тинья упомянул про Тиму, это добрый знак. Значит, он в настроении обсуждать условия. Вождь понимает, что оказался в ловушке и преимущество на моей стороне. Мне остается лишь подвести его к тому, что он должен сделать. «Ты причинил нам много вреда, Пэкью», — сказал Куни. «До твоего прихода Дара была мирной страной, и еще долгое время после твоей смерти кровь убитых вами людей будет лежать пятном на твоей совести». «Я пришел искать лучшие доли для своего народа», — ответил Тинья, — «и извиняться за это никогда не стану». Воины Льюку у него за спиной застучали костяными топорами и палицами, подняв ужасающий грохот. Куни выждал, когда шум стихнет. «Может, ты и считал, что сражаешься за лучшую жизнь для своих людей, но в итоге явно проиграл». Тинья расхохотался. «Я с этим не согласен». Куни пришлось отдать должное дерзости и самоуверенности вождя варваров. «Я знаю, что твои гринофины утомились, а потому не могут подняться в воздух», — заметил он. «Даже сильно устав и пребывая на земле, гринофины вполне способны за себя постоять. Но путь к морю для тебя перекрыт, и у нас вчетверо больше воинов. Как думаешь, сколько ты сможешь продержаться в этой узкой долине, прежде чем признаешь поражение? Гринофины, еще способные взлететь, не смогут отправиться в полет, если их наездники Льюк упадут от наших стрел, а зверей на земле мы перебьем, сбрасывая на них камни и бревна. У тебя нет иного выбора, кроме как начать переговоры». Тинья ответил ему, продолжая улыбаться. «Допустим, я соглашусь, что все и впрямь обстоит так, как ты сказал. Какие условия ты предлагаешь мне, император Дара? Если ты немедленно сложишь оружие и перебьешь всех гринофинов, мне не интересно, каким образом, то тебе и твоим людям гарантируется безопасный проход к городам-кораблям на побережье. Поднявшись на борт, вы немедленно покинете берега Дара и никогда больше не вернетесь сюда. Нам обоим известно, что, по расчетам Луана Цзяджи, новый проход в Стене Бурь откроется в следующем году. До наступления этой даты вы можете пожить на островах у пиратов. Эти условия не выглядят заманчивыми», — заявил Тинья. «Мне они не нравятся». Куни покачал головой. «Ничего лучше я тебе предложить не могу. И ты не переменишь мнение, даже увидев своего сына», — осведомился Пэкью. Воины Льюку расступились, открыв фигуру принца Тиму, руки которого были связаны за спиной. Вадьюратан подталкивал юношу вперед, держа у его шеи стальной меч работы Дара. Кровь прихлынула к лицу Куни, сердце заметалось в груди. Сохраняя спокойствие, он не причинит вреда Тиму, ибо знает, что в таком случае лишится последнего преимущества на переговорах и подпишет себе приговор. Это всего лишь блеф, чтобы выторговать условия получше. «Отец, я не боюсь», — крикнул Тиму. Восхищенный шепот прокатился по рядам солдат Дара. Собравшись с мужеством, как он сделал это много лет назад, когда гегемон бросил ему в лицо угрозу сварить заживо его отца, Куни заставил цвет лица вернуться к нормальному. «Ты ведь понимаешь, что, если причинишь вред моему сыну, ни один из вас не уйдет отсюда живым. Что-то ты очень уж уверен в победе», — протянул Тинья. «Моя жизнь не так важна, как жизнь всего народа Дара», — воскликнул Тиму. «Не уступай, отец», — Куни нахмурился. Что-то в поведении Тинья смущало его. Куни был отличный игрок и за картами легко определял, кто из противников просто блефует. Но сейчас за самоуверенной улыбкой Пэкью явно крылось что-то другое. А потом за спиной у Куни вдруг послышался рокот. Кратер в деревне Фада, давно заброшенный и забытый, стал извергаться. Они возникали из-под земли. Мужчины, женщины и звери страны Укию. Гринофины взмывали в воздух и кружили над потрясенными солдатами Дара, задравшими кверху головы. За спиной у них двинулись вперед воины Льюку, держа щиты из гринофиньей кожи и ритмично ударяя палицами и топорами о костяную раму. Вскоре весь широкий конец долины заполнился врагами. Теперь уже армия Дара оказалась запертой в долине, зажатый между силами Пэкю в узком ее конце и новыми воинами Люку в широком. Отдав гринофинам команду отвлекать имперские воздушные суда головокружительной каруселью, Танванаки отрядила несколько кораблей с гринофинами к берегам Дасу. Оттуда войско тайно вернулось через подземный туннель на Руи. Танванаки, вдохновленная уроком, извлеченным из операции с высадкой Дара с механических крубинов, а также рассказами сдавшихся имперских ветеранов, разработала свой план. Подкрепления Люку перебрались на Руи под морем, воспользовавшись туннелем, при помощи которого сам Куни некогда вторгся на Руи с Дасу. «Ну что, не передумал насчет условий?» – осведомился ухмыляющийся Пэкютинья. «Я использовал самого себя как наживку и был уверен, что ты не устоишь». Понимая, что проиграл, Кунигару закрыл глаза. Торопясь спасти сына, он оказался слеп и не заметил тревожных знаков. Воистину ему не стоять в одном ряду с такими полководцами, как Гинмадзати. А тем временем Дзоми на другом конце долины проклинала себя за то, что не разгадала коварный замысел Люку. Мюнсакри бросился к императору. «Ринга, хотя мы по-прежнему превосходим их числом, узость долины до известной степени уничтожает это преимущество. А теперь, когда в небе так много гринофинов, мы не в силах добиться господства в воздухе». Куни понимал. Мюнсакри пытается пощадить его чувства, не упоминая о том, что делает их позицию наиболее уязвимой, о присутствии тут императора. На деле, он стал заложником Пэкю. Что мы можем предпринять? Единственный шанс для вас – это сесть на один из воздушных кораблей и улететь в безопасное место. Совместными действиями имперские корабли смогут разорвать кольцо окружения и обеспечить ваш побег. Мы же пока затеем на земле бой и свяжем этим вражескую пехоту. А вы потом отомстите за нас. Нет, так не пойдет. Если вы не уйдете, то погибнете здесь. Если Дар останется без императора, все острова будут обречены. В то время как несколько судов развернулись, чтобы атаковать свежих гринофинов и их наездников, один особенно быстрый корабль, имперский транспорт величия королей, начал спускаться. Мюнсакри расположил войска вокруг императора так, чтобы отразить атаку Люку, если те попытаются помешать приземлению воздушного судна. Император посмотрел через поле на Тиму. Перед его мысленным взглядом снова предстали маленькие Тиму и Тра, цепляющиеся за юбки Джа, пока город Бзуди переходил в руки врага, и Куни необходимо было сделать выбор: бросить на произвол судьбы близких, чтобы дать бой в другой день, или остаться с ними и окончательно проиграть. Увы, не всегда правителю приходится выбирать из желаемых вариантов. Корабль величия королей завис над землей. Гондола открылась, из нее свесился веревочный трап. «Скорее, Ринга!» — крикнул Дафир Мира, находившийся у верхней части трапа. «Прости, Тиму!» — крикнул Куни через поле, и все поплыло у него перед глазами. «Я не боюсь, отец!» — Куни отвел взгляд, пряча слезы, и повернулся к Мюнсакри. «Не губи понапрасну свою жизнь и жизни солдат», — сказал он. «Сражайся только до тех пор, пока мой корабль не оторвется от погони». Мюнсакри расхохотался. Он ударил бронзовым мечом по щиту, имевшему уникальное украшение в виде вделанных в него крючьев мясника, напоминание о корнях владельца. «Господин Гару, неужели ты думаешь, будто я в самом деле боюсь этих варваров? Мы скоро увидимся, и, быть может, я преподнесу тебе на щите башку Тинья, словно поросячью голову». Куни схватил его за руки. «Я знаю, что ты гордый человек, но, когда нет шанса на успех, лучше сдаться. Нет позора в том, чтобы капитулировать после доблестного сражения. Обещай мне это». Мюнсакри посмотрел на него. «С того дня, Куни, как я примкнул к твоей разбойничьей шайке, я жил в ожидании этого мига. Позаботься о Нарой как и о Тике, а я жду встречи с гегемоном на дальнем берегу реки, по которой ничто не плавает. Может, я еще снова вызову его на поединок». Они обнялись, потом резко разомкнули объятия. Варвары не двигались с места, словно бы еще решали, атаковать им или нет. Как раз в тот момент, когда Куни стал подниматься по трапу, его окликнул Пэкютинья. «Император Рагин, мы ведь только-только познакомились. Почему ты так спешишь уйти? Разве не хочешь увидеть представление, которое я для тебя приготовил? Уходи скорее, давай!» — крикнул Мюн. Но Куни замер на трапе и обернулся посмотреть, что затеял вождь варваров. Он до сих пор не верил, что Тинья причинит вред Тиму. Покуда сын императора жив, Пэкю сможет использовать его как рычаг для давления на Куни. Но Тинья угрожал вовсе не Тиму. Танванаки оттащила юношу за линии Люку, и шеренги воинов подались назад, расширяя открытое пространство между двумя армиями. На освободившееся место выгнали около сотни гражданских, крестьян, рыбаков, монахов, мелких торговцев, вместе с детьми и престарелыми родителями. Все они сбились в кучу, насмерть перепуганные. «Мама!» — крикнула Дзоми. Там, среди зажатого между двумя армиями мирного населения, виднелась фигура Акикидасу, которая держалась на редкость спокойно. Как могла ее мать здесь оказаться? Она ведь простая крестьянка с Дасу, расположенного за много миль от Руи. А потом молодая женщина все поняла. На солидное жалование, которое она получала как личный советник королевы Гин, Дзоми смогла построить матери большой дом и нанять слуг, думая обеспечить родительнице беззаботную жизнь. Но той не нравилось, что теперь бывшие соседи по деревне приходили к ней просить денег, а бывшие друзья отдалились, больше не считая Акикидасу одной из своих. Аки не жаловалась Дзоми, понимая, что дочь хотела как лучше. Однако поделилась с ней своими планами оставить Дасу и навестить дальних родственников на Руи. Ну а потом Дзоми с головой погрузилась в водоворот событий и даже не сообразила, что в момент вторжения ее мать находилась на Руи. Девушка спрыгнула с баррикады, но Танка Рукана ухватил ее за ноги и втащил обратно. «Пусти меня!» Дзоми билась в крепкой хватке, царапая Тану ладони и предплечья. Тот заскрежетал зубами от боли. «Ты не сможешь помочь матери. Тебе не прорваться через армию Льюку, отделяющую ее от нас. Мне все равно. Иногда нам следует принять поток», — промолвил Танка Рукана. «Я бы хотел задержать тебя в гостях еще на некоторое время», — крикнул Тинья. «Но если тебе действительно пора, то придется мне одному наслаждаться представлением». В уме у Куни всплыли некоторые фрагменты из записок Луана Цзяджи. Он понимал, что ему предстоит стать свидетелем чего-то ужасного, но просто не мог заставить себя повернуться и лезть по тропу дальше. Правитель обязан смотреть на последствия принятых им решений. Куни всегда придерживался этого принципа. Он перестал взбираться, как бы настойчиво не требовали этого Дафира Мира сверху и Мюнсакри снизу. Один из горинофинов вышел вперед и присел рядом с толпой гражданских. Взрослые и дети испуганно попятились, но их лодыжки соединяла цепь, и в результате они только беспорядочной кучей попадали друг на друга. «Император, прошу тебя, сойди с той лестницы», — проговорил ухмыляющийся Тинья. «Не слушай его», — гаркнул Мюнсакри. «Лезь, лезь давай». Но Куни колебался. Он смотрел на толпу плачущих и стенающих мужчин, женщин, детей и стариков, и его руки и ноги словно бы приросли к трапу. В бытность молодым герцогом Куни однажды покинул Пан, отдав свой народ на растерзание армии Маты Цзинду. С тех пор вопли избиваемых никогда не прекращали преследовать его в кошмарных снах. «Допущу ли я, чтобы теперь эти обвиняющие голоса звучали у меня в голове?» Тинья решительно махнул рукой. Наездник на спине горинофина приложил рупор к основанию шеи скакуна и прокричал команду. Зверь опустил шею к земле и сомкнул пасть. «Нет!» — воскликнул Куни Гаруи, разжав руки, полетел с трапа вниз. Зверь распахнул пасть, из нее вырвался красный огненный язык и накрыл толпу. Время словно бы остановилось. Падая, Куни видел, как пламя объяло каждого взрослого и ребенка, обращая несчастных в живые факелы. Их вопли взмыли пугающим, синхронным крещендо, а потом резко смолкли. «Не-е-е-ет!» — взвыла Дзоми Кидасу. «Мама! Мамочка! О боги!» Танка Рукана сжал ее еще крепче. Сцена, которая разыгрывалась перед глазами молодой женщины, была просто невыносимой. Ее мать в огне, она умирает. Дзоми дала себе клятву сделать жизнь матери счастливой, а вместо этого погубила ее. На том месте, где еще мгновение назад отчаянно боролись за жизнь 100 человек, теперь остались только 100 догорающих погребальных костров. Обугленные, но еще шкварчащие тела сохранили позы, какие занимали в последние секунды жизни. Женщина, прижимающая к себе младенца. Муж, заслоняющий жену. Сын и дочь, пытающиеся закрыть собой мать. Все они теперь обратились в черные трупы. Куни рухнул на землю, и руки Мюнсакри смягчили его падение. Губы императора шевелились, но слов он найти не мог. Просто смотрел, онемев, на ужасную сцену. Некоторые воины Льюку вышли из строя и бесцеремонно присыпали пылающие угли землей из мешков, которые принесли на плечах. На место побоища выгнали еще сотню гражданских, чтобы тоже предать их огню. Люди визжали и сопротивлялись, но солдаты Льюку не знали жалости и приковали их к вбитым в землю кольям. Затем варвары ушли, а горинофин снова пригнул к земле голову. Пленники на усеянном пеплом пространстве кричали, рыдали и молили о пощаде, а солдаты Дара были настолько потрясены представшим их глазам зрелищем и запахом горелой человеческой плоти, что многих тошнило и рвало. Император вели своим солдатам бросить оружие, а воздушным кораблям сесть и прекратить сопротивление. Всем воздушным кораблям. Мюнсакри дал своим людям команду атаковать, но те словно бы приросли к месту, не в силах пошевелиться. Тогда старый генерал, с налившимися кровью от ярости глазами, сам ринулся на Тинья, расшвыривая по пути толпу. «Хи-я-а-а!» Пекью рубанул рукой по воздуху. Гринофин сомкнул челюсти, раскрыл их снова и изверг язык пламени, которое моментально охватило бегущего Мюнсакри, а также взрослых и детей вокруг него. Объятое огнем мертвое тело Мюнсакри продолжало бежать на Пекью Тинья, как если бы его населял дух, не иссякающий даже вместе с жизнью. Оно врезалось в ряды Юку перед Тинья, и четверо или пятеро воинов вспыхнули от горящего трупа, прежде чем его удалось остановить. А тем временем за спиной у генерала еще 100 огненных столбов остались там, где недавно были 100 живых людей. Куни очнулся от забытья. Со слезами на глазах он спокойным голосом отдал солдатам Дара приказ сложить оружие. «Вам стоило бы улететь, Ринго», — заметил Дафир Мира. «Если бы я сбежал, то не заслуживал бы быть императором Дара», — ответил Куни, и приказал величию королей и остальным кораблям приземлиться. «Это моя вина», — промолвила Дзоми. «Не стоило мне покидать дом, не нужно было обнародовать свои таланты. Мама погибла из-за меня. Если ты и впрямь в это веришь, то ты глупа», — сказал ей в ответ Танка Рукана. «Есть у злых людей, вроде Пекютинья, такое свойство — заставлять свои жертвы думать, будто это они виноваты. Полагаешь, твоя мать согласилась бы с тобой, или Луан Цзяджи?» Дзоми смотрела на разыгрывающуюся у нее на глазах сцену хаоса. Постепенно на лице девушки проступило выражение решимости. Она использует все свои способности, до последней капли, чтобы отомстить за всех, кто был ей дорог. Глава 52. Маршал принимает решение. Пан, третий месяц 12-го года правления четырех безмятежных морей.